Глава 25. «Ника, ты почему все время чешешься?» — поинтересовался у меня Шайн. Мы сели с мальчиком в гостиной за игру. Нэш пока не появляется. После того, как мужчина отнес меня к лекарю, я его не видела. «Да так, не обращай внимания, один неудачный эксперимент с зельями». «Чай будешь?» — поинтересовался Шайн, наливая себе в чашку исходящий горячим паром напиток. «Нет». «Ладно». Недоуменно пожал плечами ребенок. После посиделок с Шайном я задумалась о том, куда мне идти. С одной стороны, чувство самосохранения говорит, что с Нэшем сейчас лучше не встречаться. Да и не звал он меня к себе. С другой стороны, все же хочется узнать, как здоровье любимого начальника. И какой он на самом деле, синий или фиолетовую крапинку? С рогами или без? Победило чувство самосохранения. Этой ночью Вейтер ко мне в гости не приходил. «Наверное, не до меня». Чесотка, процесс выматывающий, проверена на себе. Я бы даже скорее фиолетовую сыпь предпочла. Спала плохо, переживала, чесалась. Утром за мной зашел Шайн, и мы отправились гулять. На этот раз для разнообразия прокатились на Ауросебе до городка, где узнали, что через несколько дней будет нечто вроде Дня города, и подготовка к празднеству уже началась. Здорово. Как не оттягивая, на работу надо. Приемную входить откровенно страшно. Вдруг еще не все выветрилось. Бледная печальная Надира медитирует над своим кустиком. Растение сменило немного окрас и пошло фиолетовыми пятнами, а так в целом больше ничего не изменилось. Значит, взбесившиеся корни и глаза у куста мне, скорее всего, привиделись. И чего Надира такая расстроенная? По мне, так растению только идет смена имиджа. Необычно так. Тем более, со временем наверняка пятна пройдут. «А, явилась. Иди-ка, Эрафе. Он приказал, чтобы как появишься, сразу к нему зашла». Глубоко вздохнув для храбрости, направилась в логово Вейтера. Нэш сегодня выглядел чересчур сурово и холодно. Я даже бояться начала. Присматриваюсь к мужчине. Никаких рогов и изменений в окрасе. Не определилась, порадовал меня данный факт или огорчил. «Ника, будь любезна, объясни свое вчерашнее поведение». Строго приказал Вейтер, не предложив присесть. «Какое поведение?» Сделала круглые наивные глаза я. «Ни за что ни в чем признаваться сама не буду. Пусть хоть пытает». «Я уже опросил Надиру и выяснил, что запретную траву принесла она и подлила в твой чай. Мне же она ничего не клала, даже случайно, я проверил. Остаешься только ты, поскольку больше никто в тот момент времени в приемную не заходил. Я, в общем-то, и не спрашиваю, зачем ты это сделала. И так догадываюсь. Меня интересует другое. Мы заключили с тобой договор. В нем есть один важный пункт, который я требовал неукоснительно соблюдать. Быть мне полностью преданной и верной. Как твоя преданность может сочетаться с подлитым, недовольно опасным и непредсказуемым в своем действии настоем травы Фенталия? Больше похоже не на преданность, а на предательство». Молчу, не знаю, что сказать. Оправдываться, что доза была маленькой и совсем безобидной? Так все равно факты диверсии это не отменяет. Да и никто не отменял факты индивидуальной реакции организма на траву. Аллергии там. Ну да, действовала вчера на эмоциях. «Приношу свои извинения, Эрафе». Наш вздохнул. «В общем, так, Ника, я понял, что с Надирой вы вряд ли уживетесь. Девушка пока нужна мне здесь, поэтому сегодня ты сдаешь все дела Надире и собираешь вещи. Я выдам тебе новый ключ-портал в другой мой замок. Там и будешь работать. Все просители будут направляться туда. Только тебе придется взять на себя на новом месте еще и роль секретаря и помощника управляющего, поскольку эта должность вакантна. И пока мне некогда заниматься отбором персонала. Как и было в академии, на ночь будешь возвращаться сюда. Либо, по моему требованию, будешь переноситься в кабинет, когда нужно будет просмотреть бумаги, или для проведения тренировок. Я планирую помочь тебе и дальше обучаться полезным магическим заклинаниям. Сейчас как раз разрабатываю график занятий». Меня словно по голове чем-то тяжелым огрели. Ничего не понимаю. Значит, Надиру Нэш оставляет. Незаменимая работница, по всей видимости. А магистр Надиру вообще будет наказывать? Или только меня с глаз долой? «Вейтер, а как же Шайнен?» Мужчина удивился. «А при чем здесь Шайн?» «Мы с ним тогда больше не сможем видеться. Если только по ночам, но наверняка воспитатели будут против». «И что?» «Ну, мальчик расстроится». «Ника, мне кажется, ты немного преувеличиваешь свое значение для Шайнена. Мальчик мало кому привязывается, так что за него не волнуйся. Уже через 1-2 дня ребенок тебя забудет, погрузившись в учебу. Тем более ты показала, что никаких принципов не придерживаешься, а значит, и чему-то полезному Шайна не научишь. Я наводил справки о том, чем вы с Шайном тут занимались. Поверь, сводить ребенка в город или на речку найдется кому и без тебя. Так, значит, я могу идти? Сглотнула горький ком в горле. В душе поселилась обида. Иди. Сегодня сдаешь дела и готовишься. Завтра утром переезжаешь. Когда вышла и сообщила Надире, что буду сдавать ее дела, девушка победно улыбнулась. «Ну надо же, теперь не обидно будет отрабатывать свое наказание», — пропела девушка. «Какое?» — полюбопытствовала я. «Не твое дело», — огрызнулась Надира. «Иди вещички собирай». Зло прищурилась и поняла, что мое терпение лопнуло. «Пора поставить Надиру на место. Тут, похоже, только силы уважают. Впрочем, как и везде. Устроить темную для этой ведьмы после работы, чтоб подальше от рабочего места и Нэша. Учитель по темным пакостям у меня есть». У Шайна богатая фантазия. Может, наслать Надире кошмары? Эх, а еще Шайна доказывала, что творить всякие магические злонамеренности плохо. В этом замке поживешь и только плохого наберешься. Настроение ниже некуда. В голове лелеются страшные планы мести как Вейтеру, так и Надире. Собираю вещи. В обед заходит Шайн. «Ника, новая усовершенствованная игра вышла. Мне ее сегодня вечером должны доставить с магической экспресс-почтой. Только почта в городе. Съедем вместе забрать. Не хочу посылать слуг. Не терпится самому на нее взглянуть». Виновато посмотрела на мальчика. «Извини, Шайн, не получится. Твой отец меня переводит работать в другой замок. Так что видеться мы, если сможем, то только по ночам». Только что мечтательно улыбающийся ребенок словно с лица спал и побледнел. «Что? Почему?» «Так сложились обстоятельства. Я тут немного... провинилась». Шайн помолчал какое-то время, а затем двинулся к кабинету отца. Смотрю на гордого мальчишку, пытающегося казаться взрослым, но на самом деле продолжающего оставаться ребенком, и осознаю, что, скорее всего, Шайн пошел заступаться за меня. Но я не хочу, чтобы Шайн наругался со своим отцом, тем более из-за меня. У них и так, судя по всему, непростые отношения, чтобы еще больше их усугублять. «Шайн, стой, не надо, мы сами разберемся». Но мальчик даже не обернулся, не остановился, продолжив целенаправленно идти к кабинету. «Шайн!» — вскочила со своего места и бегу за мальчиком. Немного не успеваю. Ребенок открывает дверь и входит в кабинет. Я влетаю следом. «Отец, нам нужно поговорить». «Незачем беспокоить папу. По ерунде. Съездим вечером в город. Думаю, он не против будет. Идем». «Это я», — беру Шайна за руку и тяну назад. «Ника, выйди, пожалуйста. У меня будет с отцом мужской разговор». Напряженно отвечает Шайн, и сдвинуть с места мальчишку у меня не получается. Вот это сила. Кинула взгляд на Нэша. Брови мужчины удивленно приподняты. Повисла пауза. «Ника, ну и что вы стоите? Идите. Не слышали, у нас сейчас будет мужской разговор». Наконец насмешливо произносит Вейтер, одобрительно поглядывая на насупленного Шайна. Делать нечего, пришлось уходить. Стою за дверью, грызу от волнения ногти. Подошла Надира с двумя стаканами. Один протянула мне, пояснив. «Магии подслушивать нельзя. Айрафа быстро это дело просекает. Но иногда он забывает включить защиту от прослушки. Ее надо ставить при каждом разговоре заново. Можно попробовать подслушать». Мы с Надирой приникли к плотным дверям со стаканами, прижатыми к ушам. Иногда женская солидарность работает. Ей любопытно, мне тоже. Если будем подслушивать обе, то пойдем как соучастницы, а значит, сдавать товарку невыгодно. Увы, как ни прислушивалась, ничего услышать не удалось. Мы с напарницей вернулись на рабочие места, продолжив заниматься своими делами. Долго отец с сыном беседовали, около часа, очень переживая за Шайна. Надеюсь, Нэш не будет с мальчиком слишком резок и никаких слов, о которых потом будут долго жалеть, родственники друг другу не бросят. Шайн вышел из кабинета с каменным лицом, срочно придумывая слова утешения и аргументы, чтобы мальчик смирился. Ребенок подошел к моему столу и сказал... «Заканчивай тут. Я нас отпросил, едем в город за игрой. Ну и мороженого зайдем в кафе поесть». У меня отвисла челюсть. «А ты остаешься, все нормально». «Да? Ничего себе. Как тебе это удалось?» Мальчик гордый при этом самодовольно фыркнул и предпочел промолчать. Я собралась в рекордные сроки, счастливо помахав ручкой злой Надире, которая уже, кажется, поняла, что мой отъезд отменяется. В городе мы с Шайном очень весело провели время. Пыталась выпытать у мальчика, о чем же все-таки шел разговор в кабинете Вейтера, но Шайна настоящий кремень, не сознался. Забрали игру, съели мороженое, запланировали поездку в один достаточно большой город, музей артефактологии. Шайн сказал, что проблем не будет. Вейтер выпустит меня из-под домашнего ареста на время. Еще мы с Шайном с азартом обсудили, как следует поставить Надиру на место. Пришлось рассказать все-таки мальчику историю про чай и галлюциногенную травку. Шайн сказал, что если что, надо вступить с Надирой мне в открытый бой один на один, чтобы девушка знала, кто сильнее, и больше не лезла. Не знаю, по мне так силовой метод больше мальчикам подходит. Когда мы с Шайном вернулись из города счастливые и готовые хоть всю ночь резаться в новую игру, забежала в караулку к начальнику стражи, чтобы отметиться. А когда возвращалась, проходя мимо открытой двери в комнату отдыха стражей, заметила необычную картину. С десяток стражей, весело перешучиваясь, расселись за столом, готовясь ужинать. А подает на стол никто иной, как Надира, в своем красивом, офисном, довольно коротком платье, с надетым поверх фартуком из простой грубой ткани. На лице девушки написано неприкрытое отвращение к окружающим ее людям. Да, я знаю, как Надира не любит простой народ. Вояки посматривают на девушку оценивающе и, наверное, видят, что ей они очень неприятны. Все произошло очень быстро. Вот один из вояк игриво хлопнул девушку по попе, так что Надира покачнулась от неожиданности и, наклонившись, уперлась руками в стол, чтобы удержать равновесие. Другой стражник резко задрал девушке юбку, и мужчины заржали, как кони. Дверь в комнату отдыха резко открылась. Постояла, подумала и пошла дальше, не думая, что вояки причинят Надире физический вред. Так, скорее, просто нервы потрепят, чтобы нос не задирала. Я немного общалась с этими ребятами. Нормальные, адекватные парни. Да и на столе алкоголя я не заметила, только чай, так что разум ни у кого не затуманен. И с личным секретарем Айрафа границы дозволенного не перейдут. Отложу свою месть Надире на пару дней, пока ей и так достаточно. Если станет нормально себя вести, то и вообще не стану ничего предпринимать. Шайна мы достаточно быстро выяснили, как пользоваться новой игрой. Доска, на которой выставляются фигуры, раза в 3 больше прежней. На голову надевается обруч с экраном. Фигуры на доске двигаются мысленными приказами, передающимися обручами. Пока играем, перед глазами видим фильм, который складывается благодаря нашим ходам. Благодаря ментальному воздействию обруча создается эффект присутствия на поле боя. Как могла, запомнила, как могут двигаться новые фигуры. Обнадеживает, что во время игры поначалу будут всплывать подсказки на экране. Ну что, начали? Игра оказалась действительно интересной. С высоты птичьего полета открывается вид на две огромные армии, белую и темную. Если на доске символ того или иного вида войск всего один, то в воображаемом мире целый полк. Эффект почти полного присутствия, разве что никаких запахов не ощущаешь. Кажется, что ты бог, смотрящий с небес за разыгрывающимся сражением и при этом с возможностью управлять армией. Играть оказалось очень сложно, было много всего непонятного. Мы с Шайном не столько сражались, сколько осваивались. Пустошь, по которой движутся армии, выглядит очень реалистично, только что земля разделена на клетки двух цветов. Когда одна фигура съедала другую, в игровом мире разыгрывалось очень эффектное сражение, правда, с заранее известным финалом, но наблюдать все равно было очень интересно, пока сюжет столкновений не повторялись. Эпично. В какой-то момент игры я вдруг начала ощущать нечто странное, но приятное. Я долго не могла понять, в чем же дело. Почему же тело, которого в игре не существует, сигнализирует о том, что ему очень хорошо и даже более того. Сняла с головы экран, не предупредив Шайна. Пусть еще играет. Так, ну теперь все понятно. На подлокотнике моего кресла примостился магистр и совершенно бессовестным образом меня лапает. Вейтер, пытаясь уклониться и отодвинуться, чем кажется, только забавляю Нэша. Вы заигрались, уже поздно. Детям пора спать. Понятно. Безэмоционально ответила я и, снова надев экран, послала мысленное сообщение Шайну о приходе отца. Когда вновь сняла экран, Нэш уже пересел в свободное кресло. Вейтер перекинулся с сыном парой слов, обсудил новую игру, сказав, что тоже в нее как-нибудь сыграет, после чего старший Айрафе разогнал всех спать. Я немного задержалась, дав Шайну уйти первому, чтобы мальчик не видел наших с отцом споров, если таковые произойдут. Стоило ребенку уйти, засобиралась и я. Нэш последовал за мной буквально по пятам. Обернулась, окинув мужчину недовольным взглядом, предупредила. «Я к вам не пойду». «Ника, ты будешь во мне первобытные инстинкты». весело ответил магистр. Вообще, под вечер, похоже, резко улучшилось его настроение. «В каком смысле?» — не поняла я. «В прямом?» Наш сделал быстрый обманный выпад, поймал меня и взвалил себя на плечо. Причем уже не в первый раз. Мужчина понес меня по коридору, полагаю, к себе в спальню. Вишу вниз головой, скрестив руки на груди. Очень зла. «Отпустите меня! Вы ведете себя как ребенок!» Строго произношу я. Никакой реакции в ответ. «Я все равно с вами спать не буду!» Наш уже знакомый притащил и кинул меня на свою кровать. Лег рядом. «Между нами возникло, как мне кажется, некоторое недопонимание. Давай обсудим все и расставим все точки. У нас с тобой договор. Я даю тебе безопасность, деньги, обучаю, всячески помогаю. Ты меня слушаешься, исполняешь мои приказы, капризы и прочее. Верно мне служишь. На первом месте у тебя всегда должен быть я. Если я что-то спрашиваю у тебя или хочу узнать твоего совета, ты отвечаешь как можно более полно в меру своего понимания и знаний. Мои же приказы и слова не обсуждаются, только исполняются. Я старше, я знаю, как будет лучше. Прими это как данность». Когда я спрашивал про ваши отношения с Надирой, я, по сути, требовал полного отчета, а не твоих гордых замалчиваний. Ты должна была сказать мне, что происходит, и как ты видишь ситуацию. Хотя и знаю, как лучше, но для принятия определенных решений мне нужна полная информация. Про твое близкое общение с Шайном я должен был узнать в первую очередь, а не по приезду. Пока я тебя прощаю, но в следующий раз все-таки приму меры. Да. Я связалась с деспотом. Впрочем, я об этом и так знала. Скажите, Айрафе, а... Ника, наедине ты мне не выкаешь, грозно окрикнул начальник. Вейтер, а почему ты меня все-таки оставил? Что у вас за разговор был с Шайном? Наш хмыкнул и подмял меня под себя. Сурово посмотрел, как бы спрашивая, буду возмущаться и сопротивляться или нет. Пришлось изображать покорность. Мужчина хочет чувствовать себя главным и все контролирующим? Пускай. Если говорить кратко и насказательно, и в твоей терминологии Шайн потребовал от меня поделиться игрушкой. Ничего себе иносказательно. И? Я поделился. Своими игрушками я могу делиться только с сыном, и то только в разумных пределах. Мне понравилось, как Шайн тебя отстаивал. Теперь будет нести за тебя ответственность. Что хорошо. Арафе должен уметь нести ответственность и брать на себя обязательства за то, что ему дорого. Пусть учится. Я все же не выдержала. Попыталась скинуть себя Нэша и уползти, чем только рассмешила Вейтера. «Ника, тебе тоже еще учиться и учиться послушанию», сказал магистр, смеясь и поцеловал меня. После поцелуя отвернулась от Нэша, свернулась калачиком, обняв себя руками. «Я все понимаю. И когда подписывала контракт, знала, какие будут условия». Но тогда я не любила Вейтера. Ну, или не понимала, что люблю. Одно дело, когда все происходящее не затрагивает твое сердце, и совершенно другое, когда любое действие и слово того, кого любишь, больно ранит. «Эй!» Нэш обнял меня сзади и заботливо поинтересовался. «Болит что-то?» «Сердце. Я не хочу быть послушной игрушкой. Я хочу быть любимой девушкой». «Ты сама согласилась на мои условия?» произнес Вейтер, прижимая меня к себе еще крепче, целуя висок. «Теперь ты моя». «И так будет, пока тебе не надоем, верно?» «Даже если так случится, хотя с каждым днем я все больше и больше в этом сомневаюсь», фыркнул мне на ухо мужчина, начиная задирать мне майку. «Ты в проигрыше не останешься. Ты будешь обеспечена, пристроена к делу и в безопасности». «Все это прекрасно, но, боюсь, я не смогу сохранить под конец сердце свое целым. А сколько нервов из меня вытянет? Да и уже вытянул Нэш. Где мое молоко? Нервные клетки ведь не восстанавливаются. Нет, безопасность и финансовое благополучие – это прекрасно, но страдать от неразделенной любви и быть постоянно в зависимом положении совсем не хочется. В общем, буду думать, как выйти из данной ситуации с наименьшими для себя потерями. А пока отдалась во власть любимых сильных рук. Как говорила одна очень известная героиня не менее известной книги, подумаю об этом завтра».